Мидори приехала в Сетсу ранней весной в сопровождении большой свиты. Охраны, служанок, Масако с ребенком. Последнее, во что бы то ни стало, хотелось показать господину его дочь. В этом году рано пролились теплые дожди и стремительно зацвели деревья. Все вокруг утопало в бело-розовой пене, в воздушном облаке, сотканном из несчетного множества похожих на снежные хлопья махровых цветков. Мидори нарядилась в сливовое с золотой вышивкой кимоно, подкладка которого была медово-желтой. Она низко подвернула волосы так, что они закрывали шею, и незаметно подвязала их внутри шнурком. Увидев жену, Акира вздрогнул. Точно такую же прическу делала когда-то Кейко. Мидори не удивилась, когда супруг даже не улыбнулся ей. Мужчина и не должен прилюдно показывать свои чувства. Он проявит их потом, ночью, в супружеской спальне. Акира был поражен видом полной счастливого ожидания, похорошевшей и довольной Масако с прелестной маленькой девочкой на руках, его дочерью. Он сразу почувствовал, что горячо полюбит ребенка. Они поселились на территории крепости, и Мидори с Масако очень понравился их новый дом. В первую ночь Акира, как и положено, пришел к Мидори, и та отдалась ему радостно и даже с некоторым пылом. Вторую ночь он тоже провел у нее, а на третью переспал с Масако. Казалось бы, чего еще желать? Его жена и наложница были юны и прелестны, да и к тому же дружны между собой. Масако боготворила Мидори и во всем ее слушалась, а Мидори, в свою очередь, совершенно спокойно, с полным пониманием относилась к пребыванию в доме этой девушки и признавала за ней право делить постель с господином. Он же по-настоящему не нуждался ни в той, ни в другой. Где-то в горле все время стоял комок горечи, а сердце терзала тоска, куда более пронзительная, чем любые слезы, и чувство обездоленности не покидало душу. В конце зимы Акира все же решился послать гонца в деревушку и получил известие, что Кейко там нет. Она давно исчезла вместе с ребенком, а потом в плен попал один из самураев Нагасавы, и Акира задал ему вопрос. Не слышал ли он что-нибудь о юной наложнице господина? «Он убил ее», — ответил самурай, «поскольку она совершила нечто непозволительное». «А ребенок?» — воскликнул Акира. «Нет, сын остался при нем». Итак, все было кончено. Да, конечно, несмотря на то, что теперь Акира являлся наследником наместника Сетсу, одного из самых влиятельных вассалов могущественного князя Аракавы, и жил в замке своего бывшего господина. Поистине желаемое достается слишком дорогой ценой.